Глава 15. Якорь. Сказать, что Адам Алелькович был удивлен, встретив Яна Эссена на подходе в гимназию, здорово преуменьшить его реакцию. Сам неформальный лидер слушателей третьего потока на улице не торчал, для этого у него были прихвостни. Но когда ему доложили, что вчера схваченный жандармами марочный барон приближается ко входу, наследник древнего рода не поленился и лично выскочил на крыльцо. Видимо, чтобы убедиться, что глаза не подвели его окружение. «Княжич!» — Ян кивнул Адаму, как старому знакомому. «Отличный денек, верно?» И прошел мимо него, направляясь к учебному классу. Ответа не прозвучало. Алелькович не мог поверить в то, что видел. Так и простоял, не найдя подходящих для ситуации слов. Ян почти чувствовал, как от княжича расходятся волны концентрированной ненависти, хотя дыхание скверны так и не уловил. Что ж, теперь он знал, как умел контролировать себя его противник. Усевшись в классе на свое место, юноша тут же повернулся к Никите Кристе и уставился на него немигающим взглядом. «Я думал, ты сегодня не придешь уже», — тут же сообщил здоровяк. «Видел, как тебя жандармы забрали. Еще покрутился немного и ушел. Ты же мне ничего не сказал, как себя в такой ситуации вести?» «Верно», — отметил про себя Ян. «Не сказал. Не предполагал такого исхода с жандармами, инквизиторами четверки и откровениями родича, оказавшегося вовсе даже не купцом, а аналитиком самого секретного ведомства имперской канцелярии. Почему, кстати, аналитики так засекречены?» «Все в порядке», — сказал он, когда Никита уже ерзать под его взглядом начал. «У меня нет к тебе претензий, ты все сделал правильно». «Что он сделал правильно?» Привыкший за пару недель, что соученики держатся от марочного барона на почтительном расстоянии и не надоедают своим обществом, Ян оказался не готовым к тому, что компанию им с Никитой составит еще кто-то из класса. Он повернул голову на голос и обнаружил в паре метров от своего места Серафиму Потоцкую. Причем не одну, а прибывшую вместе со свитой. За спиной черноволосой красотки стояли ее дуэньи – Новацкая и Шиманская, а также оба рыцаря с первых дворянских пар – Саха и Бжазовский. «Так что он сделал правильно?» – повторила вопрос Серафима. Ян стер с лица любое проявление эмоций и холодно произнес. «А почему я должен вам отвечать, госпожа Потоцкая?» «Эй!» – вперед тут же выступил один из рыцарей, более крупный, Игнаций Саха. «Веди себя уважительно!» Молодой человек, видимо, хотел добавить в конце предложения слово «смерть», но вовремя вспомнил, что разговаривает с имперским бароном, поэтому с некоторой паузой закончил. «С графиней». Никита Кристя, будто фраза была обращена к нему, тут же обозначил дистанцию. Проелозил задницей по скамье в сторону от зарождающегося конфликта. В поддержку товарищу выступил второй паладин Потоцкой. Теперь они стояли, будто собирались отражать нападение. Усиливая впечатление, девочки из свиты спрятались за спины молодых людей. Ситуация складывалась нарочито провокационной. «Тогда уж видите», — поправил защитника Ян, — «и потрудитесь добавлять господин барон». Оба рыцаря тут же набычились. Они и сами носили этот титул, правда, не полных баронов, а наследных, но спускать оскорбления не намеревались никому. Конфликт остановила Серафима. Девушка тронула своих рыцарей за плечи, приказывая отступить. «Эссен», — произнесла Потоцкая. Голос ее звучал пусть и недружелюбно, но и не с подковыркой, как обычно. «Ты чего такой ершистый? Я же просто спросила. Услышала краем уха твои слова и заинтересовалась. Мы же соученики в одном классе учимся. Про тебя такие слухи с утра ходят. Что ты, мол, людей в городе убиваешь, а еще что тебя инквизиторы задержали. А ты тут сидишь с Кристи и говоришь. Вот я и среагировала». «До этого ты не особенно интересовалась», — пожал юноша плечами. «Так ведь повода не было». В свою очередь девушка дернула плечиком, уверенно обошла своих защитников, уселась на скамью рядом с Яном и с удивительной наглостью потребовала. «Давай, рассказывай. Что за слухи и почему ты здесь?» Ян несколько секунд рассматривал Серафиму, пытаясь решить, как с ней относиться. Как к очередному подсылу Алельковича, который, как обычно, действует чужими руками, или как к любопытной и избалованной девчонке, которая ни в чем не знала отказа. Скорее всего, девушка действует по собственному решению. Адам банально не успел бы дать такого задания. Но это не значило, что, выпытав правду, она не побежит к княжичу. «Давай после занятий», — предложил он, так ни к чему и не придя. «Минута до прихода учителя, а я за это время не уложусь. Поговорим позже». «Хорошо», — легко согласилась Потоцкая, поднялась и ушла на свой дворянский ряд. Свита тут же проследовала за ней. «Чего это она?» Никита тут же скользнул по скамье обратно. «Она же раньше на тебя внимания не обращала». Ян мельком взглянул на вассала, вздохнул о несбыточном, например, тех сложностях, через которые придется пройти, чтобы сделать из здоровяка верного загонщика, ответил словами Потоцкой. «Повода не было. Все, потом поговорим. Учитель». В класс действительно вошел лектор. Первым уроком сегодня было правоведение, и Ян с тоской уставился на господина Киро. Отношения с данным преподавателем у него складывались не самые лучшие. Мало того, что был он высокомерной сволочью, так еще и агентом четверки, с которой после сегодняшней ночи юный Эссен предпочел бы не встречаться. Хотя его уроки, которых посетил уже два, Ян находил полезными. Господин Киро, действуя по поручению четвертого отделения, очень доходчиво доводил до марочного барона все тонкости законодательства с учетом особого статуса своего ученика. И они, что не могло не радовать, никоим образом не противоречили тому, что сам молодой человек знал о праве охоты. «Доброе утро, класс!» – произнес Щеголь, проходя мимо рядов. «Сегодняшняя тема – особенности законодательства для одаренных граждан в разных странах. Империя огромна, и некоторым из вас, я на это надеюсь, предстоит побывать и за ее пределами. А там, чтобы не попасть впросак и не стать клиентом какого-нибудь улема-недоучки...» «Улем. Мусульманский богослов и законовед». «Мои лекции вам пригодятся. Записывайте. В учебниках вы этого не найдете». Ян без всякого интереса слушал, но по-настоящему был занят своими мыслями. Ему нужно было как-то спровоцировать Адама Алельковича, и знание о том, что у османов маги не подсудны гражданскому судье, а лишь церковному, мусульманскому, никак не могло этому помочь. К тому же он не собирался в исламскую зону влияния. Строго говоря, он и Маркут покидать не планировал. Просто так карта легла. Впрочем, юноша ни о чем не жалел. Не сразу, но он признал правоту Коваля, утверждавшего, что значение буферных зон вокруг Гиены снижается, и с задачами стражей пограничья вполне могут справиться обученные солдаты и маги-середнячки. Ему же здесь было интересно. Не учиться, хотя знания лишними не считал ни один Эссен. Во Львове он охотился. Пусть не так, как его учили отец и дядя Михаэль, но все равно охотился, выверяя каждый свой шаг, каждое действие, и зверь был под стать. Умный, хитрый, безжалостный. Такого убить – деяние почище уничтоженной стаи стервятников. Не в первый раз Ян задумался над тем, кто его враг. Сперва он принял Алельковича за культиста, который продался аду за заемную силу. Таких всегда хватало. Хотя, казалось бы, после гонов люди должны были выучить урок. С демонами не сотрудничают. Но с каждым днем, с каждым столкновением уверенность его таяла. Будь Адам простым культистом, он бы опьянел от чужой силы. Принялся бы всячески ее демонстрировать, что неизбежно привело бы к разоблачению и казни. Княжич сперва именно эти черты и продемонстрировал. Властолюбие, нетерпимость, алчность. То, что он нападал не сам, а действовал через приспешников, тоже было объяснимо. Наследник не самого бедного и влиятельного рода. А затем стало понятно, что Адам выпускал дыхание скверны, лишь когда хотел подразнить Эссена. И делал это очень аккуратно, чтобы не активировались сторожевые модумы, а зловоние адской энергии улавливал только его противник. Алелькович, так же, как и Ян, хотел уничтожить своего врага. Будто был послан на землю, чтобы сделать это. Последняя версия, пусть и льстила молодому человеку, не была основной и вообще хоть сколько-нибудь стоящей. Сам по себе последний из эссенов не был сильным или умелым настолько, что кто-то из герцогов лично объявил на него охоту. Ян склонялся к другому выводу. Княжич выслуживался перед своими покровителями. Допустим, он узнал, что в гимназии пришел учиться потомок известного демоноборческого рода. Подумал, что голова охотника станет прекрасным украшением каминной полки, а заодно и знаковым подарком тому рогатому, что и награждал его силой, и решил действовать. Выпустил дыхание и просто ждал, когда сделавший стойку охотник встанет на след. Алелькович не был простым культистом. По крайней мере, не был обычным пособником демонов, служащим за заемную мощь. Да и зачем бы ему? Древний княжеский род стабильно поставлял киевскому княжеству могущественных одаренных. В пике развития рангом не ниже супрема, да и парочка гроссмейстеров там точно затесалась. Нет, сделку с высшими Адам заключил по другой причине. Какой? Этого Ян не понимал. Как, впрочем, и все восьмое отделение во Львове. Особенно же, госпожа Потоцкая, это я специально для вас говорю, альянс мусульманских стран неприветлив к женщинам. Сквозь мысли прорезался вдруг голос лектора. Османы полагают, что прекрасный пол является орудием нечистого, а значит, если одаренность встречается у женщины, то основным ее предназначением является рождение магов-мужчин. Рожденных девочек, если в них имеется сила, отдают на, так сказать, племя или же отправляют служить в орден Сайха. Это османский аналог наших святых воинов. Другими словами, если вас вдруг занесет туда, дамы, не демонстрируйте способностей к магии. Иначе вас причислят к сахирам-колдунам. Наши геополитические противники удивительно избирательно трактуют определенные суры своих священных книг. Господин Киро намекает на то, что в исламе понятие сихр, колдовство, до сих пор находится под запретом. При этом магия одобрена для мужчин и специальным образом очищенных женщин. Все же прочие женщины по умолчанию считаются сахирами, то есть колдуньями. Ян навострил уши, пытаясь сообразить, почему Серафима Потоцкая вдруг стала целью лектора, но тут же переключился с покрасневшей девушки на основную тему. Так как основой гражданского законодательства в Османской империи является Коран, а уже от него, в свою очередь, происходит и свод законов для одаренных, вам надлежит к следующему занятию выучить свод непростительных грехов для одаренных. Не пугайтесь, это не 76 тяжких грехов для праведных. В своде законов для одаренных всего 24 позиции. Господин Киро оглядел аудиторию, посчитал, что ученики недостаточно прониклись серьезностью им сказанного, после чего добавил. «Спрашивать буду выборочно. Кто не сможет ответить, будет готовить эссе на 24 листа, где каждый лист отведен под один из непростительных грехов». После лекции Потоцкая, не забыв обещания Яна, оказалась рядом с ним на соседней парте. Не одна, разумеется. За соседними столами расположилась и вся ее свита. «Ну?» – потребовала она. «Рассказывай». Юноша от такого напора слегка опешил. «Не раньше, чем ты расскажешь, почему тебя Киро отчитывал». Девушка снова вспыхнула и поджала губки. Рыцари за ее спиной глухо заворчали. «Это нечестно», – заявила вдруг Серафима. Ян растерялся еще больше. Его только и хватило на довольно глупый вопрос. «Почему? Я же в твою личную жизнь не лезу?» Тут Эссен мог бы поспорить. А чем еще было безапелляционное требование рассказать о вчерашнем вечере? Но не стал. Вместо этого он просто пожал плечами, как бы говоря, ну, как знаешь, и давая понять, что разговор продолжать не намерен, поднялся. Девушка же явно разрывалась между желанием заявить в свойственной ей манере, что Яна никто не отпускал, и почти физической потребностью сделаться первой обладательницей важной сплетни. Победила, как ни странно, вовсе не гордыня. «Я помолвлена с первым сыном графа Румянцевым», снова покраснев, тихо сказала она. «Мои поздравления», – буркнул Ян, не понимающий, какое отношение этот ответ имел к его вопросу. «Румянцевы уже третье поколение служат послами в Османской империи, дурак!» Эссен мысленно стукнул себя ладонью по лбу и дал обещание всерьез заняться изучением всех этих благородных фамилий и их взаимоотношений, чтобы в будущем не попадать впросак. Он действительно чувствовал себя дураком, согласился обменять уникальную для Серафимы информацию на общедоступную. Если бы взял на себя труд хоть полчаса в день читать «Альманах чести», «Альманах чести» – ежемесячное общеимперское издание, сообщающее о таких событиях в благородных родах, как рождение наследников, смерти и заключение помолвок. Как это делает его сестра, мог бы просто отказаться рассказывать Потоцкой о вчерашнем вечере. Или выторгал бы в обмен что-то более значительное. «Пришлось, – обещал же, – рассказывать девушке о том, как вчера он повздорил с Алельковичем. В процессе у его подручного Фина вдруг случился сердечный приступ, а жандармы, не поверившие в естественные причины смерти Пеки Конервы, потащили всех участников в околоток. А четверок вызвали уже потому, что Эссен был их клиентом. Но разобрались довольно быстро. Я дома был уже к полуночи. Закончил он рассказ отредактированной версии событий. «Эссен, ты меня удивил», — с чувством заявила Серафима. Выражения лица девушки были примерно такими же, как у Софии в моменты, когда она собиралась выдать что-нибудь вроде «Ой, дурак». «Да? И чем же?» «Тем, что продолжаешь воевать с Алельковичем». «Да не воюю я с ним». Что было правдой. То, что подразумевала Потоцкая, предполагало вражду, что-то замешанное на личной неприязни. Ян же просто собирался убить пособника демонов. «Ты знаешь, чем раньше такие столкновения заканчивались?» Погрузившись в родную стихию, «Я знаю то, чего ты не знаешь», девушка даже подвинулась к Эссену поближе и заговорчески понизила голос. «Нет, я тут 2 недели всего». «Я месяцем раньше пришла, но не поленилась выяснить заранее, кто здесь кто». Серафима фыркнула с таким видом, будто у них тут было соревнование по осведомленности, и черноволосая красотка только что в нем победила. «Так вот, Адам тут сколько учится? 3-й год? Вот сколько. А знаешь, сколько за ним трупов уже? 6. Ты хочешь стать 7-м?» Ян задумался, невежливо игнорируя весь остальной поток слов Потоцкой, уже не содержащий никакой важной информации. 6 смертей в гимназии за 3... То есть за 2, 3-й год только начался, года обучения. 7, если считать Фина Конерву. Эссен был далек от мысли, что тот умер сам по себе. «Прости», — перебил он Серафиму. «Он их что, на дуэли убивал?» Девушка еще придвинулась и произнесла еще тише. «Проклинал». «Что?» На самом деле юноша собирался произнести «что за бред», но вовремя себя остановил, ограничившись одним словом. Проклятиями люди пугали друг друга столько, сколько существовала магия. От сотворения мира, по общепринятой версии, или 300 лет, если верить господину-правоведу. В головах обывателей навсегда сложился стереотип морщинистой пожилой дамы, ведьмы с черным котом на плече и непременной бородавкой на длинном крючковатом носу, которая варила в котле зелья и насылала те самые проклятия ни на в чем не повинных крестьян. Подучую, лихорадку, чуму, мучительную смерть и мужское бессилие. Список прегрешений ведьм был бесконечным. На самом же деле правды в этом было с огрызок мышиного хвоста. Ян лично знался с парочкой ведуней, которые действительно промышляли зельеварением с использованием крохи магического дара, но ни одна из них не могла бы причинить никому вреда, если, конечно, жертва не выпивала ядовитого декокта. Проклятия же, передаваемые по воздуху, как правило, принимали вид водяных плетей, ледяных стрел или огненных пульсаров. Другое дело – закладные ведьмы. По сути, своей колдуньи, отдавшие свою душу аду в уплату за магическую силу. Но и те всего лишь являлись некой разновидностью культистов, а не производителями проклятий в мануфактурных объемах. 150 лет назад – инок Феофан, занимавшийся исследованием данного вопроса в Волжской пустоши, поставил в нем окончательную точку. Не существует и не может существовать магических конструктов, способных вносить изменения в тело человека, делая его сильнее и выносливее, или, наоборот, разрушая изнутри. Взломать единожды устроенный образ и подобие сторонним воздействием можно сколько угодно, а изнутри – нет. Лечение в счет не шло. Оно основывалось на циркуляции виты, фактически усиливая заложенную в тело человека естественную регенерацию. Ян это знал. Должна была знать и Серафима. Однако сейчас девушка абсолютно серьезно утверждала, что Адам Алелькович, одаренный в ранге младшего командора, ведьма, что ставило вопросы в качестве домашнего обучения в семье Потоцких. «Еще раз прости», — произнес он. «Ты сейчас сказала, что княжич убивает людей проклятиями? Не клинком, не конструктом, а именно проклятиями? Травит зельями, что ли?» «Я не знаю, как он это делает», — раздраженно прошипела Потоцкая. «Но все, кто переходил ему дорогу, умирали». Знаешь, есть множество способов убить врага без всяких проклятий. И умирали так, как вчера, Пека Канерва», — закончила девушка. «Вроде как от сердечного приступа, но на самом деле...» Здесь она замолчала и многозначительно подняла густые черные брови. Финн был его другом. В смысле, из свиты. Он вовсе не переходил дорогу Алельковичу. «Я сказала, а ты думай». Серафима пожала плечами. Поднялась, видимо, посчитав миссию предупреждения соученика законченной, стала спускаться по лестнице. И Ян задумался. Серьезно так задумался. Но не о проклятиях. О дыхании скверны, которым, скорее всего, был убит Пека Канерва. Серафима Потоцка о нем ничего не знала и поэтому называла проклятием. Еще она знала, что проклятиями, читай скверной, Адам Алелькович уже убивал своих противников. Но почему умер Финн? И почему выброс адской энергии не повредил ему? Он же был направлен против него. «Ну, это же очевидно, братик!» Внутренний голос решил принять облик младшей сестры с ее потрясающим умением изображать превосходно, даже когда речь шла о готовке яичницы. Ударил выброс по тому, кто был рядом. Но выброс не был направлен. Если он ударил по Канерве, то должен был зацепить и Яна, и двух других подручных княжества. Сам он, как и румыны, нисколько не пострадал, а значит, выброс имел якорь. Возражение было адресовано воображаемой собеседнице юноши. Ему на память пришел конструкт, очень простой. Ян заучил его в 11 лет, потратив на это всего лишь день. Мотивация была хорошей. Без него отец отказывался брать сына за пелену. Связка, или якорь, первое заклинание в арсенале любого лекаря. Оно создавало связь между раненым и врачом, не позволяя первому умереть даже от очень серьезных ран, но взамен пожирающий вид у второго. Применяли его для транспортировки тяжело раненых бойцов, когда времени или возможности лечения на месте не было. А еще для отвода магического урона. Ян вспомнил о нем только потому, что Потоцкая завела разговор о проклятиях, а единственным похожим на действие проклятия конструкт назывался якорем. Этакое добровольное, или нет, жертва за другого. Получается, Адам все же собирался с ним драться. Или, что вернее, планировал спровоцировать охотника на магический удар, но подстраховался и связал себя с Финном. Так бы он пережил первую атаку, после которой ударил бы сам. И не пострадал бы при этом. А следователям потом можно было сказать, что Эссен промазал, всадив конструкт не в Алельковича, а в Канерву. Недалекий и дрочливый Финн с самого начала был предназначен в жертву. Вот почему княжич не удивился его смерти.